Дмитрий напомнил, что они по-прежнему на треть собственность этой женщины, и очень важно, чтобы ей все понравилось, хотя бы до следующего месяца. Она пришла вовремя. До 7 на кухонных часах оставалось всего 30 секунд. Одета так же, как в порту, в тренировочном костюме и с капюшоном на голове. Войдя в квартиру, она даже не подумала снять капюшон. Дмитрий поздоровался, предложил ей выпить, на что она только покачала головой. Сказала, что у нее мало времени. Она просто хотела проверить свою собственность. Когда женщина заглянула в комнату, она уже сидела на кровати и улыбалась, как приказал ей Дмитрий. Женщина спросила, сколько мужчин она обслужила сегодня, и она ответила, что 12. Женщина осталась довольна и даже сказала, что это совсем неплохо для такой молодой прибалтийской сучки. Потом она лежала и плакала. Она знала, что сейчас войдет Дмитрий и побьет ее. Плакать он им больше не разрешал, но она просто не могла остановиться. Она думала об этой женщине, о мужчинах, которые входили в нее, о том, что Дмитрий велел собираться, потому что, как он сказал, им надо срочно переехать на другую квартиру, в Копенгаген. Все, чего ей хотелось, — это умереть. Почти 2 часа он бесцельно катался по городу. Сначала в центре, по самым людным улицам, где на красный свет дорогу переходили целые толпы, а какие-то идиоты непрерывно гудели. Потом через шлюзы, по Хорнсгаттен, на Кольцевую и оттуда на Готскую улицу, а там и в Сёдермальм, которому положено выглядеть чертовски богемно, на самом деле он ничем не отличается от любого пригорода. Дальше, мимо фасадов безлюдного Остермальма, огромного круглого здания телецентра в Йерде, затем вниз, к гавани Верта, откуда огромные паромы отплывают бороздить воды Балтики. Он зевнул. Шоссе Вальгаллы тоже осталось позади. Машина неслась к заставе Рослок и неизменным табличкам пути объезда. Столько людей. Столько людей вокруг, и все едут по своим делам. Эверт Грэнс обгонял их, сам не зная, куда направляется. Он устал. Еще чуть-чуть. Он двигался к площади Святого Эрика. Машин там не было. Вместе с вечером в городе наступал покой. Несколько улочек в оба конца. У дома Бонье он повернул налево и попал на улицу Атлас. Вниз, потом налево. И вот он уже припарковался у подъезда, удивляясь про себя. Ведь всего неделя прошла с тех пор, как он попал сюда впервые. Он выключил двигатель. Было тихо, как бывает в большом городе, когда уходит день. Все эти окна, квартиры, пышные шторы и огромные цветочные горшки — там тоже жили они, люди. Он сидел в машине перед входом в подъезд. Прошло несколько минут, может, 10, может, 60. Вся спина у нее была исполосована кнутом. Она лежала на полу голая, без чувств. А рядом Алена Слюсарева кричала на человека в блестящем костюме, которого она называла Дима Шмаровоз. Бенгт стоял за дверью и ждал почти час. Грэнс как будто увидел все это снова. Бенгт стоял за дверью. Он все знал. Уже тогда. Эверт Грэнс сидел в машине. Не теперь. Еще несколько минут. Он хотел дождаться, когда нервы успокоятся. И потом уехать оттуда. В квартиру, которую он по-прежнему называл своим домом, но в которой бывал теперь все реже. Еще хотя бы несколько минут. Внезапно темная дверь отворилась. Из подъезда вышли 4. Он посмотрел на них и тут же всех узнал. 2 дня назад, когда он смотрел, как Алена Слюсарева поднимается по трапу на паром, который должен был отвезти ее домой —